как ты меня ласкала, как бьется сердце вновь без тебя, и слез держать нет сил. Надо начать всю жизнь сначала счастье свое забыть, как тебя я любил. Бедное сердце, счастье ведь было случайно, прошлое все позабыто, мы сиротливо одни. Бедное сердце, наша любовь — это тайна, счастье назад не вернется. Бедное сердце, наша любовь — это тайна, счастье назад не вернёт.